нами все. И мало смысла в жизни, потому что нету мира, а глаза твои несут войну. Мира не знает ни с кем. И руку надо протянуть тому, кто в ней нуждается, хоть он не понимает нас. Не понимает нас. И удалить чужих глазах ты сможешь ненависть и страх лишь только искренним взглядом. А не обманом мне. Тогда пойду и успокою свою душу, успокою свои мысли, приведу в порядок сердце. Укроюсь песней с головой, не мечтой или войною, не камнями, словно кровью, а с любовью. Головою, не мечтой или войною, не камнями.